Хорошо, друзья, давайте мы тогда с вами переходим к нашему основному семинару, основной нашей теме. Итак, я напоминаю, что основная тема нашего семинара – это хатха-йога. Мы должны с вами будем разобрать, что это за йога. Мы должны будем со всех сторон рассмотреть, допустим, подходы в этой йоге, попрактиковать, ну и разобрать, может быть, те моменты, которые уже известно, что стали неправильно восприниматься на Западе. В известном смысле сейчас идет небольшой такой перекос. Так, давайте, друзья, значит, давайте детенышей там это самое фильтровать. Так, чудесно. Итак, давайте мы начнем по порядку. Значит, ну, известно, что на Западе под словом йога в большей части всегда понимается хатха-йога. Что это за йога? Это под хатха-йогой, как правило, на Западе понимаются некие статические упражнения, позы, которые называются асаны, и которые предписывается выполнять, значит, определенным образом. Также под хатха-йогой иногда на Западе понимаются также некоторые элементы дыхательной йоги, но вообще, строго говоря, это другой раздел йоги, пранаяма-йога. Как вы помните, столько проявлений человеческой жизни, столько же и разных видов йоги. Йога дошла до нас из древности, и йога, по сути дела, представляет собой методики практического воплощения знания веды в своей жизни. То есть каким-то чудом до нас дошло древнейшее знание веды, заключенное в первую очередь в таких книгах, скажем, как Ригведа. Это знание передавалось из уст на уста, из поколения в поколение, зазубривалось наизусть. Затем в какой-то момент это знание было записано, то есть веды были записаны. Но в какой-то момент стал вопрос о том, как его практически применять в своей жизни. И, значит, возникли многочисленные методики, возникли многочисленные... Возникли многочисленные методики, возникли многочисленные упражнения и методы, как использовать. Все, зайцы, все, сейчас уже все, больше нельзя, сюда сейчас нельзя, все. Которые нам, собственно говоря, помогают во всех видах нашей деятельности применять и внедрять знания веды. Так, все, зайцы, убегайте. Сейчас уже все. Уже все, игрушки закончились. И понятно, что столько, сколько проявлений человеческой жизни, столько, сколько способностей и возможностей человека как-то проявиться, столько же с формальной точки зрения и видов йоги. Ну и, конечно же, до нас дошли в большей степени, в первую очередь, это физические виды йоги, так как ими могли овладевать, в общем-то, люди без какой-то другой предварительной подготовки. Скажем, такие известны более высокие разновидности йоги, как раджа-йога, как там... Да даже карма-йога, где требовалось известное, в общем-то, развитие интеллекта от людей и известное понимание. Или, скажем, джнана-йога, йога-знания. А, в общем-то, физическое тело предполагается, что есть у всех, и поэтому на каком бы уровне интеллектуального развития, скажем, ты не был, имеет смысл начинать с каких-то физических моментов, а потом подниматься все выше и выше. Именно по этой причине хатха-йога, которая работает с нашим физическим телом, столь широко распространена, потому что она охватывала самые широкие слои населения. Из истории нам известно, что, пожалуй, самый авторитетный, датированный такой некий трактат по йоге, который одинаково признается как современными учеными, так и, в общем-то, последователями этой системы, называется «Йога-сутра Патанджали». По сути дела, в «Йога-сутра Патанджали» древний мудрец Патанджали систематизировал известные на его время методики и распределил их по так называемым 8 ступеням, по так называемой аштанга-йоге. Аштанга, ну то есть 8 анга, 8 ступеней. И ступени эти следующие. Первые две ступени, яма, не яма, они, в общем-то, морально-этический кодекс человека, который вступил на путь познания древнего знания веды. То есть, по сути дела, человек, который желает получить пользу от древнего знания вед, если своими словами говорить, он должен быть человеком порядочным, человеком добрым, человеком разумным, человеком культурным. Все это фактически было описано вот в первых двух ступенях у Патанджали. И после того, как человек усваивал морально-этические принципы, а также некие такие, каноны, собственно говоря, своего быта, то есть предписывалось держать, скажем, тело в чистоте и так далее. После этого имело смысл давать ему хоть какие-то практики, связанные уже, скажем, с физическим телом. И поэтому после ямы и ниямы шла третья ступень, которая как раз и называлась асаны, и, по сути дела, которая и составляет основу хатха-йоги. Затем считалось, что человек, грамотно овладевший хатха-йогой, может овладевать следующей ступенью, дыхательной йогой или пранаяма-йогой, которая в дальнейшем подведет его к более высокому уровню, а именно управлению органами чувств, или так называемой ступенью пратьяхара. И только лишь после, хотя бы в минимальном количестве, после того момента, когда человек хотя бы в минимальном количестве учится властвовать собой, хоть как-то управлять своими чувствами, эмоциями, контролировать их, только после этого предполагалось, что человек выйдет на более высшие ступени, связанные с медитативными практиками, ну или, другими словами, с некими интеллектуальными или психическими практиками в йоге. Спасибо огромное. И поэтому, вот смотрите, роль и место хатха-йоги очень серьезная. То есть после того, как вы, собственно говоря, взяли на себя определенные морально-этические принципы, некие такие каноны образа жизни, после этого предполагалось, что, собственно, вы будете заниматься своим физическим телом. А по сути дела, исследовать его. Для этого предполагалось, что вы будете делать вот эти упражнения, асаны, известным образом. И вот Собственно, здесь для западного человека наступает самый трудный момент. Понять, а каким образом предполагалось выполнять эти упражнения асан. К сожалению, я должен сказать, что сейчас на Западе, в общем-то, идет достаточно искаженное представление о том, как надо делать хатха-йогу, которое, по сути дела, не имеет ничего общего с той древней традицией. То есть на этом семинаре мы должны с вами очень четко осознать и понять вот эту концепцию, что из себя представляют позы хатха-йоги. Тогда вы сможете заниматься этой, в общем-то, этим видом йоги. А для этого вы должны понимать всю структуру или дерево йоги и понимать, для чего это делается и как это работает. Вот если вы будете знать, для чего что делается и как работает, вы никогда не сделаете тех многочисленных ошибок, которые, к сожалению, сейчас делают на Западе. Что касается Индии, к сожалению, я должен многих вас, из вас, присутствующих, здесь разочаровать. В Соединенных Штатах Америки и в Европе на порядок больше интересующихся и занимающихся йогой людей, чем в Индии, где население вот уже сейчас 1 миллиард 200 миллионов, или не знаю сколько с копейками. То есть в Индии, к сожалению, вот этот вот подход к йоге, он с течением лет утрачивался. Йога в большей степени подменялась теми или иными религиозными обрядами, теми или иными, ну, такими как бы, иногда даже чисто сектантскими какими-то проявлениями тех или иных религий. Поэтому получается, что в этом отношении в Индии йогу и хатха-йогу знают так же мало людей, если даже не меньше, чем на Западе. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление. Это, конечно, ужасный факт, но все равно Индия – это величайшая страна, это страна, которая сохранила для нас это драгоценнейшее знание, и для того, чтобы его сохранить, она, вероятно, пожертвовала всем, чем только можно. Поэтому, собственно говоря, и грамотных специалистов, разбирающихся в йоге в Индии, также мало. Они, безусловно, есть. Безусловно, мы все черпаем оттуда. Но общая масса людей, к сожалению, очень слабо разбирается. Поэтому давайте мы сперва с вами разберемся, для чего нужна, собственно, хатха-йога. И начнем мы с такого экскурса в устройство человеческого тела согласно древним ведическим знаниям. Итак, согласно древним ведическим знаниям, каждый из нас представляет из себя очень интересную такую схему. С одной стороны, у каждого из нас есть наше высшее запредельное «я», которое выше, чем понятие «время», выше, чем понятие «пространство», которое всемогущее, которое, ну, если угодно, бессмертно, неуничтожимо. И природа нашего высшего «я» точно такая же, как и природа Абсолюта, создавшего всю Вселенную. То есть это природа жизни. А с другой стороны, у каждого из нас есть наше физическое тело. А еще, как йога говорит, помимо физического тела есть еще разные виды тел. Так называемая тонкая и причинная. Они сделаны также из материи, но только более тонкой. Вероятно, современные ученые еще о ней ничего не знают. Но это даже не столь интересно. Интересен другой факт, что наше тело, оно вполне материально. Оно может стареть и умирать. И вот получается, что каждый из нас, это с одной стороны высшее Я, всемогущее, а с другой стороны вполне конкретное физическое тело. И вот мы можем говорить, что человек есть, если это высшее Я соединено с телом. Как вы понимаете, в момент, когда высшее Я отъединяется от тела, наступает смерть. После которой, как учит йога, наступает следующее рождение. Когда мы вновь делаем эту связь нашего высшего Я с физическим телом. И тут же возникает вопрос, а что нас связывает, наше высшее Я, с нашим физическим телом? Йога говорит следующую вещь. Это прана. Чтобы, как бы так, для себя понять или зазубрить слово прана, знаете, вы можете такое русское слово, как проявление, запомнить. То есть прана – это проявление нашего высшего Я в нашем материальном мире. Так вот, наша прана, она поддерживает, строит и управляет нашим телом. И вот такая конструкция из высшего Я, из наших тел и праны и называется человеком, друзья. И считается, что жить в теле человека – это самая-самая большая удача и самое большое счастье, потому что существует еще одно такое очень интересное момент, известный из вед. Дело в том, что наше высшее Я, оно всемогущее, в потенциале оно обладает все знания, но, во-первых, оно не осознает себя с самим собой, а находится в изначальном неведении. И как учит нас йога, наше высшее Я считает себя своими проявлениями, то есть наше высшее Я считает себя праной. А эта прана пропитывает тело. Отсюда получается, что наше Высшее Я по ошибке считает себя телом. И поэтому каждый из вас, кто сейчас сидит, если он спросит, а кто я такой, то, безусловно, в первую очередь ваши мысли сконцентрируются на своем физическом проявлении, на своем теле, возрасте. Потом уже в дальнейшем на своем там статусе социальном, интеллектуально. Но по сути дела получается, что все это ошибка. Ваша истинная суть – это ваше высшее Я, а тело – это всего лишь одежда, через которую проявляется ваше высшее Я. Или по-другому. Ваше высшее Я продолжает быть без тела, а вот ваше тело без высшего Я существовать не может, оно распадается. И действительно, если человек умирает, вы помните, что происходит с его телом. Оно разлагается. Потому что нет больше потока праны, которая поддерживала порядок в теле, и внутренние противоречия внутри тела начинают приводить к тому, что фактически идет коллапс и развал. То есть что мы имеем? Мы имеем, с одной стороны, вот эту сложную достаточно структуру, высшее Я, прана, тело. С другой стороны, мы имеем изначальное заблуждение нашего высшего Я в отношении того, кем оно является. Наше высшее Я по ошибке считает себя праной, а прана пропитывает наше тело, как вода в губку, и автоматически наше высшее Я начинает считать себя телом. И теперь дальше. В чем сущность хатха-йоги? Сущность хатха-йоги заключается в том, что если, во-первых, у вас есть такой прекрасный инструмент, как физическое тело, пропитанное праной, и если вы знаете, что вы по ошибке считаете себя своим телом, то можно, грубо говоря, познавать это тело, делать разные эксперименты с ним, исследовать его реакции, исследовать его ощущения, исследовать, ну, как бы, все его устройство. И постепенно приходить к осознаванию того, что вы, во-первых, не являетесь физическим телом, во-вторых, вы не являетесь тонкими телами, в-третьих, вы не являетесь какими-то ментальными проявлениями наших тел и так далее, вплоть до того, когда вы подойдете к такому пункту, что вы поймете, что вы даже не есть прана, которая поддерживает наши тела. И как считается, что в этот момент, когда вы поймете, что вы не есть прана, ну, не есть тело и не есть прана, вы подойдете к осознанию своего высшего Я и поймете всю ту грандиозность и всю ту запредельность, которая внутри вас находится. Таким образом, если ну, вот такой брать сухой остаток, цель хатха-йоги в самопознании. Не в обретении красоты, здоровья, каких-то способностей, гибкости или хорошего самочувствия. Нет. А в самопознании. Ваше физическое тело – это инструмент для познания высшего Я. А вот уже, скажем, хорошее самочувствие, здоровье, излечение, там, гибкость и прочее-прочее, то, в общем-то, на что покупается современный западный человек, там, скажем, отсутствие стрессов, там, или умение держать себя в руках, там, и прочее-прочее, это бесплатное приложение в йоге. Отсюда вы можете сделать уже сейчас прямо-таки однозначный вывод. Хатха-йога – это не акробатика, это не растяжка, это не, знаете, какая-то там хореография, где надо там как-то особым образом держать спинку или как-то там особым образом коленца выкидывать или ручки-ножки как-то так в каких-то па так разводить, чтобы все восхищались. Нет. Хатха-йога – это работа с физическим телом, которая приводит вас к осознанию вашего устройства и которая в дальнейшем приводит к вашему осознанию вашего высшего Я. Это первое. То есть поэтому вы будете покупать книжки или приходить куда-то на занятия, где инструктора от вас будут требовать какие-то несусветные выполнять какие-то несусветные подробности, чтобы вы как-то там спинку тянули, еще что-то. А на самом деле вы вправе потребовать от них объяснения, а почему я должен это делать, для чего? Это первый момент, опять же, ну как мне, вытекающий из этого. Второй вытекающий момент. Когда вы делаете любую позу в хатха-йоге, вам должно быть наплевать, как вы выглядите, так как вы работаете со своим внутренним миром, со своим телом. И для вас самое главное – это внутренне интуитивно познавать, как у вас что там творится. И вы вовсе не должны выглядеть так же, как другие люди на тех или иных картинках. Так как сейчас огромное количество людей, которые приходят на занятия хатха-йоги, они боятся, они думают, господи, как я выгляжу? А вдруг я смешно выгляжу? А вдруг я не по-йоговски выгляжу? А вдруг есть какая-то там особая методика, которая, ну, собственно говоря, вот именно так надо делать позу хатха-йоги, а не как иначе? Так вот, вы должны сразу же понимать, любая поза в хатха-йоге нужна только лишь для одного – чтобы вы погрузились в свои внутренние ощущения, познали, как вы там устроены, и научились управлять собой. И по большому счету никто, кроме вас самих, это не сделает. Ни один инструктор, ни один преподаватель. Значит, теперь идем дальше. Итак, мы определились с вами, что хатха-йога – это, собственно, наука по не больше, не меньше познанию своего высшего «я». А с другой стороны, только лишь вы сами можете определить внутри себя, идут ли внутри вас эти йоговские процессы самопознания через те или иные позы или нет. По сути дела, инструктор может всего лишь подсказать вам, как начинать выполнять те или иные упражнения. А в дальнейшем вы должны полностью как бы сами переоткрыть устройство своего тела. Причем не просто интеллектуально переоткрыть, а переоткрыть через ощущения, через умение управлять собой. Ну и, наконец, хатха-йога – это не тот вид деятельности, где вы выступаете на публику и показываете представление. Вам должно быть абсолютно все равно, кто на вас смотрит, как на вас смотрят, хвалят вас или ругают, говорят, ой, как красиво он делает позу. Или находятся умники, которые говорят, нет, нет, нет, он делает неправильно. Само понятие «неправильно» в хатха-йоге не имеет смысла, потому что вы экспериментируете со своими положениями и анализируете отклик на это положение. Если вы не делаете одну позу хатха-йоги, вы автоматически делаете другую. Поэтому сказать, что вот этот человек делает неправильно позу, бессмысленно. Бессмысленно. Наконец, дальше. Следующее положение чрезвычайно важное, друзья. В йоге считается, что по сути дела, все знание, все могущество заключено в нашем высшем Я. И с помощью хатха-йоги мы должны приблизиться к осознанию нашего высшего Я, которое есть кладезь всей мудрости, всех способностей и всех сверхспособностей. Отсюда следует следующее очень важное положение. Занимаясь хатха-йогой, вы ничего в себя извне не привносите. Вы открываете то, что в вас уже и так есть. Еще раз, хатха-йога, как и любая йога, ничего извне в вас не привносит. Оно открывает то, что у вас уже есть. То есть вы как-то сделаны по каким-то законам. И хатха-йога позволяет вам переоткрыть внутри себя эти законы. Поэтому вот все чудесные вещи, которые сопряжены с занятиями хатха-йогой, как то обретение тех или иных способностей или сверхспособностей, по сути дела, сводится к тому, что вы просто переоткрываете их внутри себя. Отсюда есть такое положение, такая поговорка в йоге. Йоги нельзя научить. Но йоге можно научиться. Значит, вот этот принцип также помним, что по сути дела вы открываете то сокровище, которое у вас и так уже есть. Теперь возникает следующий вопрос. Ну хорошо, мы это все помним, а все-таки делать-то чего надо? И как надо делать? Ну и опять же, если вы все предыдущие помните наши только что озвученные размышления, рассуждения, то вы понимаете, что вот какое бы вы упражнение ни делали, скажем, хатха-йоги статическое, какую бы вы позу ни делали, самое главное, идет ли этот внутренний процесс познания и внутренний процесс осознания гармоничности устройства вашего тела. То есть осознаете ли вы, делая ту или иную позу, что есть непрерывная связь материального тела, потока ощущений, потока вашей жизненности, праны, с вашим высшим «я», с вашим таким интуитивным ощущением бытия и того сверхсостояния, в котором вы находитесь. Вот если это есть, то любая поза, которую вы делаете, автоматически является позой хатха-йоги. Выглядит она сложно, как у акробатов, или предельно просто. Вот, допустим, я сейчас перед вами сижу, в общем-то, достаточно незамысловатая поза, я просто обычно сижу, как сказал бы кто-то, но в зависимости от того, как я, какие процессы идут у меня внутри, эта поза может называться поза йоги, кстати сказать, она иногда называется ваджрасана, либо я просто так сел. Отсюда следующий такой вот очень важный критерий того, что является хатха-йогой, а что не является. Критерий этот не внешний, а исключительно внутренний. Идет ли у вас процесс самопознания внутренний или не идет? Ну и как следствие, вот, кстати сказать, иногда пытаются представить хатха-йогу как видом спорта. Это в корне неправильно. Во-первых, в йоге отсутствует соревновательность. А в любом виде спорта присутствует такой фактор, как соревновательность. Во-вторых, в любом виде спорта существуют некоторые внешние критерии оценки. Достиг человек какого-то результата или нет. А в йоге нет внешних, прямых внешних критериев. То есть все прямые внешние критерии, они косвенные. А прямые критерии – это внутреннее ваше ощущение, внутреннее ваше состояние и внутренние ваши процессы самопознания. Как вы понимаете, извне их оценить невозможно. Поэтому йога не является спортом. Как хатха-йога, так и все другие йоги. Ну, теперь дальше мы идем. И если мы с вами определились, что любая поза, которую только лишь может принять человек, собственно говоря, формально может считаться асаной в хатха-йоге. Возникает другой вопрос. Ну а почему же мы все-таки что-то там изучаем? Ответ заключается в следующем. Что само генетическое устройство нашего тела, тот факт, что у нас там две руки, две ноги, и в одну сторону они сгибаются, а в другую не сгибаются, из всего многообразия поз, которые вы можете, собственно говоря, принять, Как вы понимаете, этих поз очень и очень много. Так вот, рано или поздно вы приходите к неким таким основным позам, наиболее характерным. То есть тело само вам подсказывает какие-то такие наиболее ключевые позиции, оказывающие на процесс самопознания наибольшее воздействие. И вот по этой причине из всего многообразия поз, который может только человек принять, из текстов известно где-то в районе 85 поз основных. То есть считается, что этого вполне достаточно, чтобы ставить в разные положения наше физическое тело. Ну, во-первых, пользуясь гравитацией, мы все с вами живем на планете Земля, и поэтому, скажем, мы можем стоять на ногах, это одна поза, а если мы встанем на голову, это другая поза. Почему? Ну, потому что там и кровь под действием силы гравитации перемещается, и масса факторов. А вот, скажем, в космическом пространстве, как вы понимаете, бессмысленно само понятие «стойка на голове». С другой стороны, вы помните, те или иные позы характеризуются некими напряжениями или растяжениями тех или иных мышц, суставов и так далее. Так вот, из всего многообразия поз, как учат нас древние йоги и йогини, наиболее эффективно для человека это количество в районе 85 поз. Хотя еще раз, этих поз теоретически может быть бесконечное количество. Возникает следующий вопрос: а что это за поз? И как их узнать? Ну, действительно, если вы придете на занятия по хатха-йоге, то грамотный инструктор или преподаватель вам будет показывать эти позы. Но, строго говоря, если каждого из вас поселить, что называется, на необитаемом острове и заставить исследовать свое тело, сгибаться, разгибаться и так далее и тому подобное, знаете, подобно тому, как маленькие дети, вот они иногда играют, там, берут свою ножку вот так вот и рассматривают, там, или еще как-нибудь изгибаются, то рано или поздно, друзья, вы переоткроете все основные позы в хатха-йоге по той простой причине, что с генетической точки зрения европейцы, индус или не знаю кто, но вы все сделаны в этом отношении по единому шаблону. Таким образом, если вы потратите достаточно большое количество времени, то вы переоткроете все-все-все позы, которые только есть. Значит, переоткроете в каком случае? Если вы будете прислушиваться к тому воздействию, которое они оказывают на ваше внутреннее состояние и на ваше внутреннее познание того, как вы сделаны. Инструктор же, любой инструктор, в любой вменяемой школе йоги, если, конечно, это школа йоги, может всего лишь устранить препятствия и ускорить процесс самопознания или переоткрывание йоги. Поэтому отсюда рождается следующий очень важный принцип, друзья. Ни один инструктор, даже если это гуру с Гималая, за вас хатха-йогу не сделает. Он в лучшем случае грамотно поможет вам быстро переоткрыть те позы и воздействие тех поз, которые известны в древности. Отсюда рождается следующее такое очень важное положение в хатха-йоге. Выполняя хатха-йогу, вы в первую очередь должны прислушиваться к своим внутренним ощущениям. прислушиваться к той реакции, которая идет на ту или иную позу. А слушать всех окружающих, будь это даже самый такой, знаете, известный инструктор, вы должны, в общем-то, в меньшей степени. Вы должны больше доверять внутренним ощущениям и тем самым быстрее переоткрыть те или иные позы хатха-йоги, нежели читать многочисленные трактаты, особенно которые написаны людьми, мягко говоря, некомпетентными, которых сейчас развелось огромнейшее количество. То есть акцент как бы смещается на вас лично, если угодно, на ваши субъективные ощущения. И в хатха-йоге вас призывают доверять в первую очередь этим ощущениям, а не чему бы то ни было, что приходит извне. Вот если вы будете таким образом поступать, то вы никогда не навредите себе. Никогда вы не получите какую-то там травму от йоги. Вам в принципе не нужна будет никакая травма безопасности в хатха-йоге. В принципе, друзья. Подобно тому, как маленькие дети, когда они экспериментируют со своим телом, разве они нуждаются в курсе травмы безопасности перед тем, как там поиграть и подурачиться? Нет. Да и попробуем хоть что-нибудь скажи. Они доверяют себе. Если они чувствуют, что больно, они не будут делать. Если они чувствуют, что приятно, они безумно будут делать. Вот точно так же и здесь. Вы в первую очередь должны доверять себе, своим ощущениям и избегать насилия над собой. То есть вполне естественно, как малые дети. Ну не будете же сами себе вы делать что-то плохое. Поэтому сама постановка о том, что, скажем, асану, как мне говорят тут многие, надо отстраивать, она ошибочна. Отстраивать надо какой-нибудь сложный выкрутас у акробата. Как быстро-быстро там за две недели сесть на шпагат или свернуться или еще как-нибудь там, и при этом не порвать себе связки там или еще там себе не навредить. Да. Вот такие рекомендации там, какому-нибудь цирковому училищу или уж не знаю где, они крайне необходимы. Потому что там люди себя не слушают, а больше работают на публику. Они стараются выгнуться так, чтобы поразить всех зрителей. А как мы уже сказали, в истинной хатха-йоге вам все равно, как вы выглядите. Зрителей вы покорять не будете. Вы должны следовать за своей внутренней гармонией и ощущениями. И они вам сами очень четко, точно подскажут, что все, хватит, вот здесь изгибаться больше не надо. Или наоборот, а вот здесь хотелось бы изогнуться. А вот наоборот, если какую-то сложную позу принимать, чтобы там действительно там какой-то всяких хореографиях там и прочим, там, да, там нужны долгие наставления, что сперва разогрей свое тело, потом еще что-то сделай, потом третье, пятое, десятое, а потом делай только такую последовательность, нагнись сюда, нагнись сюда, нагнись туда. Иначе там что-нибудь порвешь и что-нибудь растянешь. В йоге, а так как люди очень многие как раз пришли в йогу именно из вот этих видов деятельности, из этих всех аэробик, гимнастик, балетов, хореографии и прочее, они перенесли эту чуждую йоге идеологию. И именно по этой причине очень многие страдают, что надо йоги. Они не чувствуют гармонии, им плохо, а их еще заставляют там ножку тянуть там, или еще что-то делать. Вот, к сожалению, вот такая тенденция пошла на Западе, что любой, там, не знаю, спортсмен думает, что если он за ночь прочитает книжку, то завтра он уже сможет преподавать хатха-йогу. Это ошибочная вещь. Ошибочная. К сожалению, таких инструкторов сейчас большинство. Что с этим делать, я не знаю. Наконец, дальше мы идем. Итак. Хатха-йога полностью гармоничная, очень понятная, интуитивно понятная наука, запрограммированная устройством нашего тела. И наша задача – переоткрыть ее. Возникает следующий вопрос. А как переоткрыть ее наиболее быстро? Мою зару. Иди подойди. Ну давай, мою зару. Как, собственно говоря, как можно быстрее подойти к переоткрытию хатха-йоги, чтобы действительно не пользоваться этими сомнительными книжками и советами сомнительных инструкторов. А для этого не решил, куда идти. Ты сдвинь камеру-то. Вот. Для этого, опять-таки, мы должны вернуться к тому, что такое йога. Мы помним, что мы уже сказали, что йога – это практическое воплощение знания вед в своей повседневной жизни. И в ведах есть основное понятие. Самое, в общем-то, может быть, главное понятие ведов – это понятие жизни. И сопутствующее этому понятию – понятие закона рита или закона гармонии. И вот если выполнять позы хатха-йоги, полностью согласуясь с этим законом рита, с этим законом гармонии или законом жизни, то переоткрыть действия поз хатха-йоги можно несравненно быстрее. Теперь давайте мы поясним, что же такое закон рита. Это очень и очень сложный закон, в том плане, что объяснить его логически чрезвычайно тяжело. Это некая сверхлогика объяснения устройства нашего мира. Но, тем не менее, в йоге считается, что наше высшее Я, о котором мы сейчас уже с вами упоминали, находится в сверхсостоянии. Оно вне пространства, вне времени, оно неуничтожимо. Оно всемогуще. Но это достаточно такие, знаете, сухие концепции и сухие слова. А вот с точки зрения эмоциональной, в каком состоянии находится наше высшее Я? Ну, во-первых, мы помним, что, как учит нас йога, наше высшее Я само себя не осознает, а по ошибке начинает считать себя праной, а прана пропитывает тело. А с телом разные ситуации случаются. Иногда телу плохо, и нам плохо. Иногда телу хорошо, и нам хорошо. Почему? Потому что высшее Я отождествляет себя с телом и, соответственно, испытывает эмоциональные состояния, хорошо или плохо, нравится, не нравится, ну или как следствие, больно или приятно. Ну а если убрать этот фактор и задаться вопросом, а если в чистом виде было бы наше высшее Я, в чистом виде было бы, значит, наше бы высшее Я отождествляло себя с праной. То есть не с телом, которое пропитывает прана, а с чистой праной. Что бы это было за состояние? Ну и наконец, что же за состояние, когда Высшее Я само себя осознает? И вот тут очень интересные такие моменты. До тех пор, пока Высшее Я осознает себя телом или телами, ответственными за там, функционирование там, всего на свете, в том числе и наших каких-то интеллектуальных процессов, то присутствует понятие такое, как боль, страдание, а также наслаждение, значит, и счастье. Потому что когда единый поток праны попадает в наше тело, иногда происходит такая, образно говоря, ситуация. Единый поток праны делится пополам и сталкивается лбами. От этого возникает страдание. Если же все идет гармонично или согласно закону Рита, то наша прана внутри нашего тела не встречает вот таких ситуаций раздрая или конфликта. И мы начинаем ощущать естественное состояние праны. А естественное состояние праны – это радость, счастье бытия, это гармония, это высшее наслаждение и так далее. На санскрите есть такое слово, оно звучит как «ананда». И, собственно говоря, получается, что естественное состояние нашего проявления в нашем человеческом теле – это ананда. Отсюда следует вот такой вывод, что если вы вдруг чувствуете какую-то боль или недомогание, знайте, что это не вещь сама по себе присущая вам, а следствие какого-то сбоя, какой-то поломки, какой-то болезни. Ваше естественное состояние – это состояние радости и счастья. Наконец, если вам удастся в полном объеме осознать, что такое прана, с которой вы себя отождествляете, то степень этого радости и счастья вырастает несоизмеримо. Ну и, наконец, если вы рано или поздно осознаете сами свое Высшее Я и перестаете себя считать своей праной, считается, что это наслаждение настолько сильное, настолько высокое, что в языке просто нет слов для его описания. И обычно говорят, что человек испытывает состояние экстаза, состояние высшего самадхи, высшего какого-то наслаждения, там, чего-то высшего. Так вот, получается, что если мы с вами живем в согласии с законом Рита, то есть тем законом жизни, тем законом гармонии, согласно которому была сотворена наша Вселенная, то мы без усилий естественным образом находимся в состоянии радости и счастья. Как только радость и счастье куда-то улетучивается, это для нас очень четкий сигнал того, что мы отходим от состояния Рита, от состояния гармонии. Иногда страдания или дискомфорт бывают внутренние, иногда внешние. Но факт остается фактом. Как только вы столкнулись с исчезновением естественного состояния радости и счастья, это знак для вас подумать. А туда ли вы, той ли вы дорогой идете, правильной ли вы дорогой идете, или вы свернули куда-либо. Теперь возвращаемся к выполнению поз хатха-йоги. Итак, критерий для выполнения поз хатха-йоги должно быть, делаете ли вы их согласно закону Рита, который переживается вами как радость и счастье. Вот если от поз хатха-йоги, от хатха-йоги вы испытываете радость и счастье, то тогда вы занимаетесь йогой. Если же вы испытываете какое-то насилие над собой неприятное, то, соответственно, это уже перестает быть позой хатха-йоги. Поэтому нам следует запомнить, что, выполняя позы хатха-йоги, для нас лакмусовая бумажка – состояние рита или состояние счастья и радости. Если радости и счастья в хатха-йоге нет, хатха-йоги просто не существует. Но здесь тоже не все так просто, так как до тех пор, пока у нас есть наше физическое тело, у нас могут быть разные оттенки, разные окрасы ощущения радости и счастья. Есть счастье, состояние наслаждения. Вот когда мы не прикладываем усилий или когда мы просто принимаем ту или иную позу. Как если вы представьте, вы утром потягивались. Собственно, вы просто меняете положение с одного на другое, и в этом новом положении без усилий вы ощущаете радость и счастье. Вот вы долго лежали на одном боку, а потом вам захотелось перевернуться на другой. Вы перевернулись, и вам хорошо. Через некоторое время на животик, допустим, вы перевернулись, потом опять на спинку. И получается, что просто изменением положения тела или придавания ему разных поз есть некая радость и счастье, которое естественным образом, без всяких усилий, рождается с принятием этих поз. Поэтому в хатха-йоге как бы классифицируется. То есть, и это как бы такой первый вид радости и счастья от выполнения позы хатха-йоги. Это как если бы вас какая-то энергия ощущения подхватила и понесла. А вы всего лишь наблюдаете за своим счастьем, за своим радостью, не прилагая, собственно, никаких усилий. И в хатха-йоге это называется метод энергии от выполнения хатха-йоги. Ну, было бы более грамотно и точно сказать, что это не метод энергии, а метод шакти. Шактистский метод при выполнении хатха-йоги, потому что понятие энергия – это достаточно близкое слово по значению в переводе слова шакти. Так вот, когда естественное наслаждение само подхватывает вас практически без всяких усилий, а вызвано всего лишь изменением положения и нахождением в этом новом положении, это метод энергии выполнения позы хатха-йоги. Но, друзья, в нашей жизни иногда бывает другая радость. Когда вдруг наше тело само начинает просить нас потянуть его, растянуть его, то есть сделать усилие, и выполняя это усилие, испытывать известное наслаждение от усилия. Ну, действительно, вы, допустим, нагнулись вперед, а ваше тело вам само говорит, ну, сильнее меня сожми. Да, в одном месте у меня будут немножко растягиваться мышцы, им будет как-то так не очень, может быть, даже. Да, но в общем и целом картина будет положительная, и общее состояние придет радости и счастья. Более того, вы как бы начинаете абстрагироваться от просто своих чувств, которые приносят радость и счастье, а переходите в состояние радости и счастья от осознания того, что вы полностью властвуете своим телом. То есть такой как бы слегка, может быть, даже в хорошем смысле аскетичный подход. То есть я себя гну, и я чувствую, как мне хорошо, какой я крутой, как вообще я с собой властвую. И тело радуется, когда я им так вот правлю. Но опять же, без какой-то, знаете, такой непреодолимой боли и без ощущения, что «Ой, да когда же я перестану себя гнуть, все-все-все, хватит» там и так далее. Поэтому есть как бы другой вид радости и счастья от преодоления себя. И есть, соответственно, метод выполнения по Сатха-йоге, который называется метод сознания. На санскрите это чит. Это радость от преодоления себя. И вот можно те или иные позы выполнять с этой позиции. Наконец, после того, как вы, там, скажем, какое-то время преодолевали себя, а потом выходите из позы, то какое-то время вы просто лежите, отдыхаете. Или, может быть, просто убираете усилия. И вот в этот момент отдыха идет радость и счастье, знаете, от отдыха, как после хорошо выполненной работы. И это в известной степени как бы третий вид радости и счастья. И вот какие бы вы ни делали позы в хатха-йоге, получается, что крайне желательно, чтобы все три вида этой радости и счастья присутствовали. Заньки. На-на-на. Так, сейчас там не упадет на меня. Ну или теперь своими словами. Будет ситуация, когда вы встанете рано утром и поймете, нет желания как бы прикладывать усилия и испытывать радость от преодоления себя. Нет желания заниматься йогой, методом хатха-йогой, методом сознания. Ну и ничего страшного. Начните заниматься методом энергии. То есть слегка-слегка, предварительно примите приблизительно ту или иную позу и ждите, как проснувшаяся энергия сама начнет вас просить делать что-то дальше. Или будет наслаждаться от того, что вот даже простое изменение позы уже будет приносить к радости и счастью. А бывают моменты, наоборот, когда, скажем, просыпаешься рано утром, и хочется так это очень бодренько-бодренько себя согнуть, разогнуть и так далее, и так далее. То есть сделать методом сознания. Ну и, конечно, высший пилотаж. Да, так вот, как бы вы ни делали упражнения хатха-йоги, должно присутствовать радость и счастье от выполнения, либо от преодоления себя, либо от отдыха между позами. И так от одной позы к другой, от одной к другой. Скажем, занимаетесь вы 40 минут йогой, хатха-йогой, это должно быть непрерывный поток радости и счастья от выполнения, от преодоления себя, от отдыха. Одной, второй, третьей, четвертой, сколько угодно пост бы вы ни делали. Вот если будет наблюдаться такая тенденция, что от хатха-йоги вы будете получать радость и счастье, и вы будете всеми силами избегать насилия над собой, то очень быстро у вас выработается привычка заниматься хатха-йогой. Ваше тело просто будет просить очередной порции йоги. Как собака или кошка просят, чтобы их каждый день покормили. А как только возникнет привычка, это показатель того, что вы преуспеваете в занятиях хатха-йоги. То есть критерий успеха в занятии хатха-йогой является не ваша гибкость, не какая-то там чудесная красота выполнения асан, не какие-то там совершенно замечательные побочные эффекты в виде того, что вы похудели, или там помолодели, или там, не знаю что, излечились от чего-нибудь. Нет. Все это бесплатное приложение, если это есть. Критерием успеха, успешного продвижения в хатха-йоге является одна вещь. Это привычка заниматься каждый день. И еще раз, эта привычка очень легко приобретается, если йога для вас радость. По сути дела, если бы все люди знали, что такое йога, все бы без исключения занимались йогой. Потому что, по сути дела, все хотят этого состояния. И тот факт, что, скажем, люди не занимаются хатха-йогой, говорят о том, что, собственно говоря, либо нет инструкторов еще, ну, либо кармические какие-то условия жизни не позволяют всем, собственно, тратить на это какое-то время и усилия. Итак, я надеюсь, что логика понятна. Я призываю всех вас, вы изучаете нашу открытую йогу в открытом йога-университете. И мы требуем, чтобы вы не просто умели что-то делать, но и четко понимали философию или теорию того, что вы делаете. Почему вы делаете именно так, а не иначе? В этом отношении йога чрезвычайно логичное и последовательное учение. Любое положение выводится в йогу. Другой разговор, что иногда йога приводит к таким высотам, которым логика обычная не по зубам. Это так называемая сверхлогика. Но сверхлогика никогда не противоречит логике. Она не может, логика не может объяснить сверхлогику, но сверхлогика как бы так она встраивается, что она ничего не может сказать. Ни да, ни нет. В то же самое время логика всегда отсечет любую глупость и любое неправильное понимание. Поэтому, что касается хатха-йоги, кто бы вас не учил хатха-йоге, требуйте объяснения. Почему так, а не иначе? Требуйте. Всякая ссылка на то, что это традиция, что мы не знаем, что вот, значит, так до нас дошло, это, конечно, уважительная отговорка, да, и она, собственно говоря, может приниматься из уст, скажем, индусов, которые действительно на протяжении тысячелетий сохраняли это знание, и даже если не понимали, то хотя бы копировали и несли дальше. Но когда на Западе начинается некое мифотворчество от йоги, когда на Западе вдруг появляются непонятные персонажи, которые, не объясняя, что-то придумая свое новое, заставляют всех считать, что это йога, вот тут уже разговор другой. К сожалению, за последние 100 лет в йоге образовалось огромное количество всяких мифов, которые были придуманы по тем или иным причинам людьми, собственно, не до конца понимающими, что такое йога. И хотим мы того или не хотим, но, собственно, надо разгребать эти огневые конюшни. Теперь дальше, друзья. Итак, Как вы видите, весь акцент смещается на ваше внутреннее субъективное ощущение при выполнении той или иной позы. А в виде лакмусовой бумажки нам дается, значит, вот это состояние, что мы должны всеми силами избегать насилия над собой, а испытывать радость от выполнения, от преодоления себя, от отдыха. В дальнейшем, конечно же, когда вы будете делать практически те или иные упражнения, вы будете ловить себя на мысли, что, скажем, начиная выполнять позу методом энергии или через ощущение радости, вы вдруг переходите к желанию немножко себя напрячь. Или наоборот, вы можете начать через метод сознания или метод преодоления себя, но вдруг ловите на мысли, что в какой-то момент не хочется делать вообще усилий, а хочется всего лишь приблизительно принять позу. И вот в этот момент вы начнете как бы комбинировать два этих метода. Там, где себя заставить, и там, где себе позволить. И вот как только вы интуитивно нащупаете вот эту вот грань между тем, где себя заставить и где себе позволить, но и в том, и в другом случае, испытывая радость. Там, где себя заставить, испытывая радость, и там, где себе позволить, испытывая радость, то вы как раз и нащупаете тот внутренний резонанс, который покажет вам, как связано ваше высшее Я или ваша Атма посредством праны с вашим физическим телом. И при этом пойдет значительный процесс самопознания, а также усиление вашей интеллектуальной мощи. Опять же, как побочный эффект. То есть, еще раз. Цель йоги, как и хатха-йоги, это познание высшего Я. Наше высшее Я считает себя своими проявлениями, а эти проявления поддерживают тела. Мы, воздействуя на тела с помощью тех или иных поз, согласно закону Рита, где испытывать радость от выполнения, где испытывать радость от преодоления себя, подходим к радости, где себе заставить, где себе позволить, и находим этот резонанс, переход от одного к другому. И вот на стыках возникает именно это интуитивное чувство проблесков высшего Я. И, собственно, в этом цель. Даже само название хатха-йога в одном из возможных переводов означает как именно комбинация или союз крайностей. Ну, иногда говорят так, ха – это солнце, тха – это луна, там, и так далее, и так далее. То есть, подразумевая такие, знаете, крайности, да? Как день и ночь, солнце, луна, там, и так далее. И вот если вы понимаете, как в вашей жизни, как и в жизни, в вашей личной жизни, как сочетаются крайности, то вы начинаете понимать, как вы устроены. А если вы начинаете понимать, как вы устроены, ну, вы автоматически начинаете понимать, как устроен весь этот мир. И, соответственно, к вам приходит знание и могущество. Помните выражение? Знание – сила. Вот такая логика в выполнении тех или иных упражнений хатха-йоги.